Глава 5. К концу мая стало понятно, что история со смертью шестимесячной девочки от вакцинации ничем не закончилась. Лукинов остался в своем кресле и поступил именно так, как и предрекала всезнающая и многоопытная Юлия Анисимовна. Сергей Саблин перестал быть на хорошем счету у руководства бюро судмедэкспертизы, и его перевели из отделения экспертизы трупов назад в гистологию. Платили в гистологии меньше, чем в морге. Коллектив был Саблину знаком, ведь свою работу в бюро он начинал именно здесь, в судебно-гистологическом отделении. И вновь, как и раньше, он оказался здесь единственным мужчиной. Ему было трудно, ведь существовать среди женщин — это особая наука и особое умение, которым обладает далеко не каждый. Дамы-гистологи обожали посплетничать, обсуждали детей, мужей, внуков и свекрови, тряпки, кухню и сериалы, которые сами, естественно, не смотрели, но воспринимали на слух, пока перед телевизорами просиживали их домочадцы. От многочасовой работы с микроскопом садилось зрение, и глаза уставали за рабочий день так, что телевизор смотреть никакого желания уже не было. В принципе, Сергей в начале своей работы в бюро к милой болтовне довольно быстро привык, относился спокойно, но теперь едва справлялся с раздражением и желанием высказаться грубо и нелицеприятно. Однако и тут приходилось себя умерять. Ведь если в морге в одной с ним ординаторской сидели еще двое мужчин-экспертов, и при случае Сергей мог позволить себе любые непарламентские выражения, то в присутствии женщин считал это недопустимым. А высказываться, ох, как хотелось. И не только тогда, когда его доставали пустопорожние разговоры, но и тогда, когда коллеги проявляли непрофессионализм или откровенную халатность, демонстрируя тем самым полное безразличие к этическим сторонам своей работы. Дома тоже становилось все труднее. Ссоры и конфликты с Леной не прекращались, особенно с того момента, как Сергей начал приносить уменьшившуюся зарплату. Вера Никитична, благоразумно пытавшаяся сохранить нейтралитет, поскольку проживала в московской квартире на птичьих правах, не придумала ничего умнее, как избегать контактов с зятем, ни о чем с ним не разговаривать и вообще стараться не попадаться ему на глаза. Это злило Лену, которая в дополнение к упрекам в материальной несостоятельности главы семьи добавляла претензии по поводу того, что Сергей создает в доме невыносимую обстановку, он постоянно не в настроении, он всегда уставший, у него нет ни сил, ни желания обращать внимание на близких, он ничем не помогает и вообще всех запугал, он даже мама боится лишний раз выйти из комнаты и стакан чаю выпить. Все это смертельно надоело Саблину, но куда деваться он не представлял. Не разводиться же. Об этом и речи быть не может. В августе грянул дефолт, и сгорели даже те крошечные сбережения, которые удалось выкроить на черный день с премией 13-х зарплат. Отношения с родителями так и не потеплели после весеннего кризиса, вызванного скандалом вокруг Лукинова и вакцины АКДС. Мать регулярно навещала внучку и привозила ей подарки, но старалась при этом свои визиты спланировать так, чтобы не встречаться с сыном. Сергей понимал, что это не от нежелания его видеть, а исключительно от стремления наказать и доказать. Ну, что поделать, бирюковская порода, кровь деда Анисима. Единственным островком покоя оставалась Ольга, но Сергей после перевода в гистологию стал ездить к ней реже. Понимал, что своим плохим настроением и неуправляемой резкостью и грубостью может все испортить. Потерять еще и Ольгу он не хотел. Все что угодно, только нелюбимая профессия и нелюбимая женщина. В середине декабря неожиданно объявился Петька Чумичев по прозвищу Чума. Одноклассник, с которым Серега все школьные годы просидел за одной партой, но с которым после выпускного ни разу не встретился. Чума поступил в какой-то технический вуз, кажется, что-то связанное с металлургией, и после получения диплома вообще исчез из столицы, хотя Саблину звонил каждый год ровно по два раза, в день рождения Сергея и в свой собственный. — Не могу отказать себе в удовольствии услышать твой мерзкий басок в самый лучший день в году! — хохотал в телефонную трубку Чума. — Давай скорее! Быстро поздравляй меня! Сергей от души поздравлял бывшего однокашника, испытывая благодарность к нему за то, что тот не обижается на забывчивость друга. Положа руку на сердце, Сергей сам, без напоминания Чумы, ни разу за все годы вовремя не вспомнил о его дне рождения. И в этом году Чума, конечно же, позвонил, чтобы поздравить Саблина, но оказался в этот день в Москве. — Может, посидим? — предложил он. — Ну, не сегодня, конечно. Я ж понимаю, у тебя семейный праздник. А как насчет завтра? Ну, там, или послезавтра. Я в столице еще неделю пробуду. Сергей с радостью принял предложение. Он цеплялся за любой благовидный предлог, чтобы как можно меньше времени проводить дома. Чума назначил встречу в ресторане с такими ценами, что Сергей сперва заколебался, глянув в меню. — Ты попроще ничего не мог выбрать? — недовольно спросил он. — Мне не потянуть, если платить пополам. — Ну что, обалдел? Чума, одетый модно и очень недешево, с золотым роликсом на левом запястье, посмотрел на него, округлив глаза и приподняв брови. — Какой еще пополам? Это кто такой? — Я такого не знаю. Я пригласил, я и плачу. — А у тебя что, с финансами совсем кирдык? Сергей не стал ломаться и строить из себя успешного буржуа. Вдруг все-таки, хоть и в прошлом. Он выпил первую рюмку, потом вторую, третью, и поведал Чуме обо всех своих невзгодах. Тот слушал, казалось, не очень внимательно, то и дело отвлекался на то, чтобы дать указание официанту или ответить на звонок по мобильному телефону. Одним словом, никакого понимания и сочувствия Саблин от одноклассника не дождался. Зато напился так, как не напивался уже давно. Чума неожиданно позвонил через 3 дня и снова предложил попить водочки. — Опять за бешеные бабки? — с подозрением спросил Сергей, только в этот момент осознавший, что так толком и не знает, где обретается его бывший одноклассник и на каком таком бизнесе зарабатывает деньги, позволяющие носить дорогие наручные часы и кутить в самых шикарных московских ресторанах. Почему так получилось? Ведь Чума звонил 2 раза в год. Но, как вспомнил Сергей, сам задавал вопросы, интересовался здоровьем родителей Сергея, которых знал еще со школьных времен, интересовался, нет ли каких проблем и не нужна ли помощь, но про себя ничего не рассказывал. Почему? Да потому что я не спрашивал, с досадой подумал Саблин. Я за последние годы не задал ему ни одного вопроса, я даже не знаю, женат ли он и есть ли у него дети. Неужели мама права? Я не слушаю и не слышу никого, кроме себя самого. И меня никто и ничто не интересует, кроме моей профессии и собственных проблем. Надо же, как неудобно получается. И ведь мы с Петькой целый вечер просидели в ресторане до глубокой ночи. Неужели все это время я говорил только о себе? Да нет, не может быть. Наверняка я спрашивал, он отвечал, рассказывал о себе. Просто я напился и ничего не помню. Ладно, извинюсь сегодня, признаюсь, что был пьяный, все забыл. И спрошу еще раз. Но он нормальный парень, свой в доску не обидится. Ресторан на этот раз Чумичев выбрал другой, еще более навороченный и дорогой. — Серега, — начал он с места в карьер, — а не пора ли тебе сменить пейзаж? — Какой пейзаж? — растерялся Саблин. — Ну, пейзаж, в котором протекает твоя неудалая жизнь, — просмеялся Чума. — Как ты смотришь на то, чтобы уехать из Москвы к чертовой бабушке? Надолго и задорого. Немного зная тебя, предвижу твой вопрос и отвечаю сразу. Я не бандит. С криминалом не связан. А работу тебе предлагаю по специальности. Будешь судебно-медицинским экспертом. Как тебе такая перспектива? Саблин пожал плечами. Какой смысл менять шило на мыло? Судмедэкспертиза, государственная структура, подчиняется Минздраву и принадлежит к бюджетной сфере, то есть зарплаты никак не могут быть больше, чем в Москве. Ну, разве что чуть-чуть. Стоит ли это чуть-чуть резкого изменения всей жизни? Хотя, конечно, возможность уехать из столицы и не жить с Леной — вещь привлекательная. Но это же означает и жить без Ольги. И вот тут все не так просто. — Перспектива сомнительная, — осторожно ответил он. — А можно поконкретней? Конкретика заняла примерно час, в течение которого друзья уничтожили сначала картофельную тортилью с луком, потом опустошили огромное блюдо слома, чоризо, сальчиченом и хамоном серрано. С удовольствием отведали соппа дель рабо де торро, суп из бычьих хвостов, съели по порции паэльи с морепродуктами, ресторан оказался испанским, и по мороженому, которое заказали, стесняясь друг друга. Очень уж не по-мужски. Ну, зато вкусно. Петр Чумичев поведал, что живет и работает в Северогорске, за полярным кругом, и в городе у него хорошие завязки, позволяющие решить практически любой вопрос. Там можно заработать большие бабки, достаточные, чтобы достойно содержать семью, ведь северные надбавки еще с советских времен привлекали тех, кому необходимо было улучшить финансовое положение. Город Северогорск находился в 500 километрах от Норильска. Там богатейшие природные ресурсы, на которых стоят три крупнейших и очень даже не бедствующих комбината. Эти комбинаты платят в городской бюджет такие немаленькие налоги, что городская администрация имеет возможность доплачивать всем бюджетникам огроменные суммы. «Начнешь работать», — уверенно вещал Чума, словно Сергей уже на все согласился. «Там как раз у меня приятель в горздраве. Он поспособствует твоему назначению. Ну, сначала экспертом, потом дорастешь до начальника отделения, потом до замначальника всего бюро, покажешь себя во всей красе, а потом станешь в Северогорске руководителем городского бюро». Ну, когда мы снимем нынешнего начальника, который нам там нафиг не нужен. Он слишком жаден, когда дело касается производственных травм, ты и пьющий. Оказалось, что за три дня, прошедших с их предыдущей встречи, Чумичев созвонился со своими знакомыми из Северогорского горздрава и заручился его согласием пригласить на работу в город нового судебно-медицинского эксперта с перспективой вырастить из него нового начальника городского бюро СМЭ, толкового, знающего и не пьющего. Услышав последнее, Сергей болезненно поморщился. «Ты же видел меня?» «Ты знаешь, что я могу...» «Да ладно!» — махнул рукой Чума. «Все могут. Важно, чтобы человек не квасил постоянно, в том числе и на работе. А так-то пей сколько хочешь». Предложение подкупало именно возможностью решить одновременно три проблемы. Уйти из сугубо женского коллектива гистологического отделения в морг, где работают чаще всего мужчины. Заработать денег, чтобы Лена наконец угомонилась, да и совесть была бы спокойна насчет того, что он материально обеспечивает свою семью. Жить без Лены и без ее мамы. Правда, без Дашки. Но если быть совсем честным, он и так видит дочь не каждый день. Приходит, когда девочка уже спит, уходит, когда она еще не проснулась. И без Ольги. Но это он как-нибудь решит, привыкнет в конце концов, он же волк-одиночка. Но остался последний непроясненный вопрос. Почему в вашем городе бюро? Это ведь не областной центр. Должно быть отделение областного бюро. Ты ничего не напутал? — спросил он Чумичева. — Да прям! — рассмеялся тот. — Чтобы я и напутал? Сроду такого не бывало. У нас именно что городское бюро, ну, особенность города. Приедешь, сам разберешься и все поймешь. Сколько времени даешь на подумать? Да думай, сколько тебе нужно, великодушно разрешил Чума. Для нас спешки нет. Горздрав готов в любой момент оформить тебе вызов. А ты уж сам определяйся, как тебе удобно. Черт возьми, как оказывается приятно есть фисташковое мороженое. Особенно, когда у тебя хорошее настроение. Сергей думал ровно два дня. Он ни с кем не советовался и не обсуждал предложение Чумичева, полагая, что это исключительно его личное дело, где жить и работать, и как зарабатывать на достойное содержание жены и дочери. Приняв решение, он отправился к родителям. Несмотря на прохладные в последнее время отношения и почти полное отсутствие контактов, Сергей не считал возможным не поставить их в известность о своем скором отъезде.